Всем привет, это Андрей Полтава. Канал ICTV проводит ежегодный конкурс топ-100 блогеров Украины. Здесь уже они подобрали кучу блогеров всевозможных, которых мы все с вами знаем, любим. Тут и Толик Шарий, и Танюша Монтян. В общем, все-все-все, кого мы любим. Ну, к сожалению, я в этот топ-100 не попал, поскольку там закрытая тусовочка. Они там набирали по хитрому принципу, то есть они опрашивали блогеров, которые в прошлом году заняли призовые места. Те блогеры назвали каждый там трех других блогеров, ну и собственно организовалась такая кампания. Ну, я туда не попадаю, потому что, ну, специфический контент и, ну, там же Бомонда, а мы тут на периферии. Поэтому я не участвую прямо в этом рейтинге, но здесь есть... Категория народный блогер. Ну, собственно говоря, вот здесь мы можем посоревноваться. Вот я тут уже сейчас на втором месте. Ну, соревнование среди народных блогеров только началось. Поэтому это еще неизвестно, кто выиграет. Тут есть и серьезные ребята, с которыми будет тяжело потягаться. И таких, которых я вообще не знаю, как и они меня не знают. В общем, для чего мне это нужно? Для того, чтобы больше людей... Если я от, был бы, було б українською мовою, так сказав би, якщо я переможу. А так по-русски, це якщо я побідю. Так от, якщо я побідю или побіжу, то о моєму каналі узнає більше людей. Більше людей посмотрить випуски вата-шоу, і більше людей поймет, хто такі наші рюські братушки. Поэтому не для себя прошу, прошу для вас і для України, собственно говоря. Проголосуйте, пожалуйста, за любимого блогера, то есть за меня. Как проголосовать? Проголосовать очень просто. Нужно сверху, вот здесь справа вверху, нажать «Вход». И там просто зайти, не нужно вот это имейл и пароль, это все лишнее. Если у вас есть аккаунт Facebook, просто тыцаете на Facebook и все. Через Facebook заходите, за 2 секунды голосуете. И все прекрасно, и все счастливы. Заранее всем спасибо за поддержку. Можно зайти тут почитать про меня. В общем, написали, что я тут автор канала Ваташоу, блогер, записываю разговоры с россиянами в чат-рулетте. Ну, вы же понимаете, что не только разговоры. Мы же не только этим тут занимаемся, правильно? Мы пытаемся создать условия, при которых Украина и дальше будет двигаться в сторону Европы, мира цивилизованного, а не в таежные союзы всякие. Поэтому... Кто может, голосуем, кто не может, учимся голосовать, потому что я вас учил на петициях было сложно. Здесь все гораздо проще, легко очень проголосовать. Ну и ставим лайки, подписываемся на канал, распространяем это маленькое видео. Это тоже, как всегда, небольшой видеоанонс. Под ним ищем ваши любимые записи из чат-рулетки и ваших любимых ватников. Все, всем удачи, пока, слава Украине!